Михаил опустил винтовку, в оптику которой рассматривал вражеские корабли. Это двухдичный линкор, что, стоящая рядом эльфа обернулась, и посмотрела на него. У большого корабля две орудийные палубы с пушками, перевел ей земные термины Михаил. Да, Сахаракая поморщилась. Это ярость Вазула, флагман военного флота Анингри. 40 пушек на каждый борт, и 20 баллист. Это была славная битва. Хоть и потеряли два корабля в бою, и один списали после, но потрепали его так, что я удивлена, что корабелы Анингри смогли вернуть его в строй так быстро. Справимся? Точно нет. Надо прибавить скорость. И Сахаракая начала подгонять матросов, используя такие обороты, что явно не вспоминала со времен командования пиратским кораблем. «Так вот про какой план ты говорил?» – спросила Элиракая героя, как только тот поднялся на палубу. Вызов от Биаты был неожиданностью. Из последующего разговора эльфа узнала, что первые два дня, пока она была под сонным порошком, волшебница пыталась с ней связаться. А потом, герой сказал, что это неважно. Неважно. Когда Биата полезла в руины за дневником одного исследователя тьмы, а те вместе с волшебницей провалились в ранее неизвестное подземелье, ее спасение было важным. Когда герой отказался оплачивать перевозку, и соленые орки в счет оплаты решили удержать Арризу, разбавив кровь своего клана, было важно ее вызволить. А когда Элиракая пропала, будучи отправленной в разведку самим героем, это не важно. Отряд уже отступал, потому эльфа отравилась на корабль. Смена плана была неожиданной, но она чувствовала, что поступает правильно. Вслед за героем, солдаты подняли на борт Мариамель и посадили на палубу возле мачты, став по углам квадратом. Элиракая подошла ближе. Весьма неприятные ощущения. Цепь, которой она была скована, блокировала магию и вполне могла быть сочтена проклятым артефактом. Эльфа наклонилась, протянула руку. Не положено. Попытался остановить ее один из часовых, но Элирака и так на него посмотрела, что тот сразу замолчал и отвернулся, и поправила цепь, чтобы она не давила на уже не маленький живот девушки. Мариамель ничего не сказала, но кивнула. Следующим утром стало ясно, что их догоняют. С каждым часом корабли сближались, и, наконец, Элиракая смогла разглядеть на носу высокую длинноволосую темную эльфу, в черных брюках и белой рубахе. Сахаракая, но почему именно сейчас? Рядом с эльфой появился человек, и ты тоже тут, значит? Тогда на холме тоже был ты, понятно. Прошли еще сутки, корабли заметно сблизились. Ну, и что будешь делать? Закричала она прямо в лицо героя. Через 3, самые большие 4 часа, корабли сблизятся достаточно близко для открытия огня, а потом начнется абордаж. Нет, помощь уже подошла. Эльфа посмотрела вперед по курсу. Флот, им навстречу шел флот. Это ярость Вазула, его уже починили. Два небольших, одномачтовых корабля вырвались вперед и пошли навстречу режущему волну. 2 часа спустя стремительный встал под борт флагмана, герои и его спутницы поднялись по шторм-трапу, Мариамель подняли, завернув в сеть, после чего малый корабль тоже присоединился к битве. И что дальше? Флот против одного корабля? Нет. Герой покачал головой. В столицу. Воплотим то, что я предлагал изначально. Что именно? Какие-то обрывочные воспоминания заставили эльфу внутренне содрогнуться. Магия Биаты и святость Анжелики сломают защиту Мариамель. После ее казни объединенная армия всех стран полностью уничтожит Нарджис, полностью, не только армию и флот, но и жителей. Элиракая вздохнула. Потом достала пузырек зелья маны и выпила. Мурашки по всему телу и давящая головная боль, характерные признаки переизбытка маны. Она осторожно зашла за спину жрицы, Йосимата. Она впервые назвала героя по имени. Это, и тон ее голоса, заставили молодого мужчину обернуться. «Ты знаешь, почему я за тобой следую?» «Почему?» Йосимата задумался. «Ты говорила, что тебе некуда пойти». «Не совсем. Еще до победы над Нарджисом, даже до нашей встречи, многие правители пожаловали тебе земли. Но, похоже, ты этого не помнишь. Вместо этого ты предпочел сношать всех девушек, которых увидел. Арриза ждет, когда ты зачнешь ей ребенка, Биата хочет стать твоей женой. А я, однажды, заказчица расплатилась не только деньгами, но и предсказанием, что, следуя за героем, я исполню свою мечту. Я задумывалась о том, чтобы осесть на одном месте, и ждала, что раз уж землевладения тебе не нужны, ты поделишься со своими спутницами. Но предсказание касалось другой мечты, еще детской, обрести семью, и она исполнилась. Герой непонимающе застыл, но к разговору присоединилась Беата. «Исполнилось? Подожди». Волшебница ненадолго задумалась. «Ты говорила, что сирота, и не имеешь близких родственников». «Да, но, оказывается, моя прабабушка жива, и она служит Нарджису». Крепко обхватив жрицу со спины, эльфа прыгнула. Пока еще торчащая из воды мачта тонущего корабля, крупный обломок, другой обломок, и, наконец, палуба режущего волну. А рычье варево годилось не только для того, чтобы напиться до беспамятства, но и для обработки ран. Чем человек и занимался, поливая повязку, что прикрывало рану на боку. Вражеский снаряд попал в фальшборт, и в него прилетел обломок. Сахаракая была не в лучшем состоянии. Тот же взрыв отправил щепку ей в голову. Вроде бы и небольшая царапина на виске, но на дне раны пульсировала артерия, стенка которой только чудом не была задета. И раньше утра качественной медицинской помощи можно было не ждать. Лекарь полностью выдохся, спасая тех, чьей жизни угрожала опасность. Они проиграли. Выиграли бой против трех противников, пусть они и были меньшего ранга. Но брать на абордаж флагман они уже не могли. «Все миры», — пробормотал Михаил. «Что?» — переспросила эльфа. «Я обыщу все миры, но спасу Мариамель». Дальнейший разговор был прерван шумом на палубе, потом в дверь каюты постучали. «Что?» — крикнула Сахаракая. «Адмирал, тут, спутница героя». Наконец прозвучал ответ. «Что?» Дверь распахнулась, и в каюту вошла Элиракая, таща за ворот рясы жрицу. «Да», — подумал Михаил. Ее одеяние больше всего похоже именно на рясу католической монашки. В прошлый раз он видел ее только издалека, но теперь мог рассмотреть подробно. Чуть выше среднего роста, на голову ниже Мариамель, круглолицая и фигуристая, волосы скрыты одеянием. Потом, перевел взгляд на младшую эльфу. Она тяжело дышала, и ее заметно потряхивало. «И, что это?» – спросил Михаил. «Ты знаешь, почему я здесь?» – ответила Элиракая, смотря человеку прямо в глаза. Михаил встал и захлопнул дверь, ясно показав, что будет с теми, кто вздумает подслушивать. «Я, начало Элиракая, для начала хочу извиниться. Я ничего не знала. Герой говорил, что у него есть план, но и только. И, я думала, что его воплощение начнется только после того, как я вернусь с докладом. Когда я была без сознания, Беата пыталась со мной связаться. Потом, герой приказал ей не отвлекаться. Меня, за остальных он хоть немного волнуется, а меня легко списался с счетов. Когда волшебница вновь попыталась со мной связаться, и ей это удалось, они уже бежали из столицы. Встретились мы уже на корабле. Она замолчала, потом повернулась к человеку. «Ты опоздал совсем чуть, чуть, знаю, что задумал Йосимота. Казнь, что?» Крик услышали даже палубе. «Постойте, он не сможет», — заторопилась Элиракая. «Тьма защищает Мариамель, и для того, чтобы пробить эту защиту, нужны совместные усилия сильного мага и жреца. Так вот почему ты...» «Начало Сахаракая». «Да, да». Он планировал доставить Мариамель в Ланеру, столицу империи Анингрея, и устроить публичную казнь. После казни он хотел собрать огромную армию и убить всех. «Я только нашла тебя и потерять». Из глаз младшей эльфы брызнули слезы, и, отпустив жрицу, она бросилась в объятия Сахаракаи. Михаил смутился. «С Мариамель все хорошо?» «Да, пока да. Цепь, которой ее сковали, блокирует магию, и потому я не могла спасти ее. Пока, но ты сказала, что...» «Ашардан», — перебила его Элиракая. «Ашардан?» — переспросил Михаил, а затем вспомнил. «Ашарданская теократия – достаточно крупное государство, расположенное на южном из двух северных материков. Отчасти оно напоминало земной Ватикан, к примеру, как римский епископ являлся наместником святого Петра на земле, так и также избираемый конклавом понтифик ашарданской теократии являлся преемником основателя государства великого пророка Ашардана, и брал себе это имя. Кажется, сейчас престол занимал Ашардан 214. Но, были и различия. Если в Ватикане духовенство составляло 70 населения, то в ашарданской теократии наоборот, 70 были мирянами. Вторым отличием было то, что понтифик не мог отречься, даже по состоянию здоровья. После избрания он покидал столицу, священный город Подряс, только в исключительных случаях, осветить особо крупный храм, или подтвердить факт чуда, и точно не имел права покинуть страну. Лишь в двух случаях, выраженная возрастная деменция или безумие, конклав имел право низложить понтифика и немедленно провозгласить нового. Из всего этого следовало, что хоть понтифик ашарданской теократии мог пробить защиту Мариамель, но сначала ее надо было хотя бы привести в страну. Тогда герой сам заманил себя в ловушку, улыбнулась Сахаракая. Для того, чтобы попасть в ашарданскую теократию, ему надо пройти Фанольский пролив, а ярость Вазула из-за своей осадки это не сможет, еще минимум неделю. Только тогда течение изменит направление, и корабль сможет пройти узким фарватером между поднимающихся почти до поверхности скал. Я понял, тогда, не буду мешать. Подхватив Анжелику, Михаил вышел на палубу и крепко затворил дверь. Михаил стоял и смотрел за борт. Покинув каюту, он запер жрицу в просторной, она могла вытянуться на полу в полный рост, и даже относительно чистой кладовке. После поднялся на палубу и задумался. На его плечо легла ладонь. «Спасибо, над действительно надо было поговорить. Как Элиракая спит?» Проплакалась и уснула. «Думаю, она ведь известна как спутница героя. Возможно, остальная семья будет с ней общаться. А если не секрет, как ты, хотела доказать, что могу достичь чего-либо сама, своими силами, а не как член семьи Риндаль. И доказала, доказала». Сахаракая грустно улыбнулась. Ненадолго повисло молчание. «Где чешуйка?» Наконец задал главный вопрос Михаил. «Что, чешуйка морского монстра? Я оставил ее тебе. Надеюсь, ты ее не проиграла в кости первой же таверне?» «Нет, конечно. Ты хочешь, именно. Как я понял, горная цепь начинается на одном материке, спускается, образуя цепь островов и мелей поперек узкого моря, и продолжается на другом. Маленький корабль пройти может, уже для режущего волну есть проблемы, течения создают водовороты вокруг скал, что подходит близко к поверхности. Но, пройти можно. А вот ярость Вазула со своей осадкой может пройти только в одном месте. И откуда ты все это знаешь?» Поговорил с рулевым. «Да, он хорош. Фарватер Фанольского пролива широкий и глубокий, но имеет одну неприятную особенность – лунное течение. Оно зависит от фазы луны, и полмесяца несет воды на восток, потом полмесяца на запад. Сейчас оно направлено на восток, навстречу курсу эскадры, флагман просто не сможет пройти пролив. А значит, положение кораблей точно известно, область известная как Восточные врата Фанольского пролива. Они будут стоять там, минимум до того момента, как течение остановится перед сменой направления». Эльфа кивнула, подтверждая его слова, и направилась в каюту, вскоре вернувшись с чешуйкой монстра. «Хренок!» Михаил сломал чешуйку об колено и бросил в воду. Прошел час, близился конец второго, и тут у борта появилась тень, а затем монстр вынырнул. «Человек, ты звал меня?» «Да». «Выплати долг, нанеси повреждения кораблям, чтобы они остались на плаву, но уже никуда не могли уйти». Повисло напряженное молчание. Обитателям глубины нет дела до того, что творится на поверхности. Начал монстр, но наткнувшись на взгляд Михаила замолк. «Я», продолжил монстр после недолгого молчания, «благодарен тебе, но не могу. Нет у меня ни крепкого панциря, ни острых клыков. Когтями я могу повредить небольшой корабль, но то, что я вижу в твоих мыслях, выше моих сил. Я обещал помощь, но не отдать за тебя жизнь». Человек понуро опустил голову, признавая правоту монстра, но, а вернуть поверхности то, что ей принадлежит, крикнула Сахаракая. «Что?» Монстр изогнул шею, и теперь смотрел на эльфу. «Поднять корабль?» «Да, это справедливо. Тогда подними ревущего дракона». «Что?» Михаил повернулся к Сахаракае. «Что это за корабль?» «Флагман первого темного владыки. Сильнейший корабль в мире. Он погиб в правлении седьмого владыки. Шторм налетел на скалы. Удар не являлся фатальным, если бы он остался на месте, но волны сорвали его со скал, вода хлынула в пробоину, лишь несколько членов экипажа смогли спастись. Думаешь, от него будет толк? После стольких лет ничего с ним не случилось. Я могу показать это место», — раздалось за их спинами. Михаил обернулся и увидел представителя народа моря. Его прекрасно видно даже с поверхности, но глубина слишком велика даже для нас. Уже неоднократно пытались его подцепить и вытащить на меньшую глубину. А там, может, удалось бы заделать пробоину и поднять, — продолжил тот. «Показывай», — согласился монстр. Матрос разбежался и прыгнул за борт. Сахаракая перегнулась через перила фальшборта и прокричала вслед. «Шимла, будем готовы к ремонту через 2 дня. Город представлял из себя руины. Некогда он был богатым, об этом свидетельствовало то, что руины были каменными. Но сейчас от него остались только стены без крыш, заросшие травой и деревьями. На выдающемся далеко в море каменном пирсе стояли трое, человек, гном и эльфа. И чего мы ждем? Раздалось откуда-то из бороды гнома. Немного терпения, мастер Гомер, успокаивающе произнесла Сахаракая, вглядываясь в морскую поверхность. Они уже скоро будут здесь. Михаил вгляделся, и ему показалось, что на горизонте появилась темная точка. Вскинул винтовку, с которой не расставался с момента поимки Лиракаи, и посмотрел через оптику. Действительно, крупный корабль. Подробностей, правда, пока не видно, но что-то в нем неправильное. Прошло 15 минут, и на хорошей скорости корабль приблизился достаточно, чтобы его можно было разглядеть и невооруженным глазом. Броненосец. Это был броненосец, и не плавучий сарай периода войны между севером и югом, и не парусно-винтовой типа Реда Италия или австрийский Фердинанд Макс, что сошлись в битве при Лиссе 20 июля 1866 года. Нет, это был нормальный паровой броненосец, может быть на поколение, максимум два, отстающий от участников русско-японской войны, а носовое украшение, в виде дракона с распахнутой пастью, выныривающего сквозь волну, не оставляло никаких сомнений в названии корабля. Чава, только и смог выдавить из себя гном. Ну, мастер Гомер, корабль доставлен, можете приступать к работе, произнесла Сахаракая, потрепав гнома по плечу. Он должен выйти в море не позднее, чем через 3 дня. Что? Да как-то, изучить, снять мерку, изготовить формы, отлить, доставить сюда, закрепить, проверить герметичность. Месяц, не меньше. Эльфа сокрушенно покачала головой. Мастер, мастер, неужели вы забыли? Шимла – это то место, где этот корабль был создан. Все необходимое для ремонта тут. Она ушла с пирса, положив руку на камень, торчавший из холма, что возвышался у основания пирса, и начала читать заклинание. Тем временем корабль застыл у причала и немного погрузился, когда монстр сбросил его со своей спины. Я вернул поверхности то, что ей принадлежит. Возвращайся на глубину и живи спокойно. Михаил поклонился. Тем временем Сахаракая закончила читать заклинание, и холм исчез. Вместо него возвышалось каменное здание сборочного цеха со шлюзом сухого дока. Ну вот, все в целости и сохранности. Принимайтесь за работу, отдала команду Сахаракая, повернувшись к гному. В здании верфи нашлись понтоны, с помощью которых корабль подняли и лебедкой затащили в сухой док. Кроме форм для отливки элементов корпуса, на верфи был и запас металла, что позволило сразу начать работу. Ну а пока шли ремонтные работы, Михаил успел изучить корабль. На носу возвышалась башня с двумя орудиями калибром в 14, 356 мм, за ней возвышалась носовая надстройка с мостиком, потом две дымовые трубы, между которыми было место для хранения спасательных шлюпок, потом кормовая надстройка с резервным мостиком и кормовая башня с двумя орудиями. Кроме того, в носу и корме с каждого борта между дымовой трубой и надстройкой находились башни с одним орудием в 8, 203 мм, остальная артиллерия была представлена 8 щитовыми орудиями в 6, 152 мм и 12, 3, 76,2 мм, с каждого борта. Естественно, гномы за 3 дня не успели. Ревущий дракон вышел из дока на 4-й день. За это время лекари успели многих поставить на ноги, даже Федор успел прискакать из столицы. А вообще на борту творилось настоящее вавилонское столпотворение. Вперед смотрящие и сигнальщики из эльфов, гномы в машинном отделении, а орки носили снаряды и картузы зарядов из люльки элеватора к орудиям главного калибра. Да, на территории Нарджиса, оказывается, были 2 поселения оседлых орков. И хотя они шли весьма быстро, более чем в 2 раза быстрее режущего волну, к Фанольскому проливу они не успели. И куда дальше? Спросил Михаил, склонившись над картой. Не знаю. Самый короткий путь, прямо, мимо Птичьих островов, но есть шанс посадить флагман на мель. Рельеф дна там постоянно меняется, течение то намоет банку, то наоборот смоет все до каменного основания. Лично я предпочту южный маршрут, в пределах видимости берега. Хоть времени займет больше, но путь безопасен, ни мелей, ни рифов. А нет ли возможности узнать, какой именно путь выбрали? Нет, ответила эльфа, но потом задумалась. Возможно, продолжила она после некоторой паузы. По крайней мере, можно попробовать. Вот только это означает открыть то, что я жива. Понимаю, Михаил кивнул. Тогда решай сама. Кардиз вздохнул. Рыба не хотела клевать совершенно. Похоже, сегодня не удастся насладиться той небольшой радостью, что у него осталось. Много лет назад он был пиратом, служил под командованием самой Сахи Ледяной Глаз, а потом его ранило. Но, То, что он остался на базе, в конечном итоге и спасло его жизнь. Саха попала в ловушку и погибла. Без нее флот распался, и капитаны погибли сами и погубили корабли, сражаясь за лидерство. Тех немногих накоплений, что у него были, хватило на небольшой кораблик. Все последующие годы он торговал, возил грузы, ловил рыбу, и иногда, по старой памяти, пиратствовал. Да, он заработал много денег, купил корабль побольше, но это было все не то. Отец, из палубного люка выглянул молодой эльф. Твой артефакт, кажется, он заработал. Что? Кардиис повернулся. Ты уверен? Из короба слышатся голоса. Голоса невозможно, только если кто-то обокрал обломки. Тем не менее, он встал и спустился на жилую палубу. Весь экипаж, а одновременно и его семья, уже стоял у двери. Действительно, голоса. Эльф вошел внутрь и понял, что они и правда раздаются из деревянного короба, в котором он хранил последнее, что связывало его с прошлой жизнью, магический шар, последнее из тех, что обеспечивали связь между кораблями Сахи Ледяной Глаз. Открыть защелки, поднять крышку, и на столе осталось только дно короба с подушечкой, на которой и лежал магический шар. А, проснулся наконец, из шара на него смотрела темная эльфа с разноцветными глазами. Адмирал, вы живы, жива и здорова. Герой тут проплывал, а, Кардиис не знал, что делать. Он с тоской вспоминал прошлое, и вот, прошлое накрыло его с головой. Вперед к столу пролез самый младший из его правнуков, Зардаис. Ой, деда, а она похожа на капитана, про которую ты рассказывал. Восхищенно завопил ребенок, а потом повернулся к шару. Герой, это которого призвали, недавно тут проплывали корабли, один, огромный, точно был под флагом Анингри. Сахаракая улыбнулась. Отлично, лейтенант. Лейтенант, кто? Я? Вскрикнул ребенок. Ты, Кардиис стряхнул с себя оцепенение. Адмирал, вы не можете, зато я могу. Раздался мужской голос, а затем Сахаракаю сменил молодой человек. Как муж темной госпожи Мариамелли, отец наследника, в ее отсутствие исполняющий обязанности лорда-протектора королевства Нарджис, я подтверждаю сделанное Сахаракаей назначение, и предлагаю вам всем поступить на службу в военный флот. Эльфы начали переглядываться между собой, потом между ними забегали шепотки, и, наконец, отец, мы видим, что такая жизнь тебя угнетает. Ты всегда хотел для нас чего-то большего. Военная служба опасна, но почетна. Но, Нарджис, а чем он хуже других стран? По крайней мере, приглашают всех, не воротит нос от нашего возраста или состояния корабля. Сейчас вам и не надо будет сражаться, только сообщать положение ярости Вазула. Подал голос из шара Михаил. Кардиис задумался. Это была правда. Хоть их работа и приносила доход, но все деньги уходили на содержание корабля и значительно разросшейся семьи. Военная служба была денежной, но один-два много не заработают, а больше, значило потерять рабочие руки, что были так необходимы в семье. Я согласен. Наконец решился эльф. И откуда этот шар? Спросил Михаил, когда связь прервалась. Весь мой флот был обеспечен такими. Конкретно этот, затонувшего на не слишком большой глубине корабля, достало, когда заручилась дружбой народа моря. И куда держим курс? Прямо. Пройдем севернее Птичьих островов, с нашей скоростью герой от нас уже не уйдет. Героя догнали, когда тот высаживался в крепости, что отделяло порт от приморского города Гандхам. Все, теперь он от нас не уйдет. Радостно завопила Сахаракая. Точно, уточнил Михаил, что если у них будет кавалерия, у нас коней нет. И не факт, что сможем взять в городе. О-о-о, им сейчас точно будет не до обеспечения героя помощью. Эльфа хищно улыбнулась. Прошло несколько минут. Флот идет в атаку. Раздался крик вперед смотрящего. И крик этот шел из классической переговорной трубы. Зарядить бомбические снаряды. Приказала Элиракая, склонившись к другой переговорной трубе. Корабли сближались. И наконец, пли. В этот момент Михаил понял, что название кораблю подходит идеально. Орудия с грохотом выплюнули снаряды и пламя. 32 секунды спустя в строе кораблей поднялись столбы воды. Снаряды оказались фугасными, и разлетевшиеся осколки поразили корабли вокруг. Один, нет, два, даже загорелись. Корма, приготовиться. Последовала новая команда. Сахаракая крутанула штурвал, вводя флот в сектор обстрела кормовой башни. Пли. Два корабля были разрушены близким разрывом, а ярость Вазула разлетелся на части от прямого попадания. Ревущий дракон двинулся вперед, открыв огонь из средней и мелкой артиллерии. Нос. Зарядить стенобитные. Прошло еще несколько минут. Пли. Носовые орудия главного калибра рявкнули, посылая снаряды в крепостную стену. Они прошили камень насквозь, а затем во все стороны полетели обломки. Однако, смог выдавить из себя Михаил, оценив результат. Теперь у них точно нет времени обеспечивать героя конями, согласилась Сахаракая. Прорываемся в порт и высаживаемся. Если вражеские корабли еще останутся, добиваю. Если нет, сразу иду встречать остальной флот. Хорошо, пойду проверю остальных. Так она действительно твоя прабабушка? Переспросила жрица. Да, Анжелика, несмотря на все произошедшее, ты по-прежнему моя подруга, так же как и Беата. А Риза, она, кажется, уже и сама понимает, что ребенка от Йосима-то не дождется. Думаю, убедить ее будет проще. Но, наша волшебница влюблена в него по полной. И, ты все равно хочешь спасти ее? Да, ее смерть будет бессмысленна. Герой уже победил, получил все награды. Если бы он использовал хоть что-нибудь из полученного, а все награды отбирали, то его мотив был бы понятен. Но сейчас, ему никто не мешает и дальше предаваться разврату. Все, что мы хотим, чтобы от нас отстали. Отстали? Жрица встала и подошла к решетке камеры. Но, при этом сами нападайте. На кого? Перебила ее молодая эльфа. На Ашардан? Нет, только спасаем Мариамель. Ни от понтифика, ни от его подданных Нарджесу ничего не нужно. Да, те, кто помог герою, будут убиты, но, с какой стати надо жалеть тех, кто помогает врагу? Не только те корабли, для чего они? Вернуть те земли, что изначально принадлежали Нарджесу. Они были совершенно пусты и заселены и развиты предками Мариамель. Остальные страны пришли уже на все готовенькое. И вспомни, что было дальше. Где-то жителей покорили, но в некоторых землях население, потомков тех, кто сделал эти земли плодородными и уютными, просто истребили. А потом все эти благородные воители и дворяне передрались между собой за власть над захваченными землями. Но, Михаил добр, он не будет мстить за ту кровь, и даже согласен на вассальную клятву. Если захотят войны, они ее получат. Но те, кто склонится, будут жить. Анжелика задумалась. Но, если Мариамель отпустит, и герой отступит, больше никто не умрет. Спасение жизни – это цель моей службы. Я помогу тебе. Элиракая открыла дверь гауптвахты. Это было невозможно, но было фактом. Нарджис всего за неделю смог добыть броненосец. Подозрения, что их выслеживают, уже были. Некоторое время назад на границе видимости появился небольшой корабль, но досмотр не дал результатов. Корабль принадлежал семье эльфов, что сами и были экипажем. Керамика из скальсина, меховые изделия из эльмсимара, свежая и вяленая рыба и иные дары моря. Их груз не вызывал подозрения, все это можно было продать в Ашардане самим, или перепродать купцам, что увезут дальше на юг, в высокогорное содружество Газеран, состоящее из дюжины городов-государств, что вели самостоятельную политику, но давали отпор врагу единой армией. Потом, магические фамильеры Беаты сообщили, что флот нагоняет неизвестный большой корабль, и вот, когда они уже достигли порта Ашарданской теократии, флот был уничтожен. Потом прямое попадание уничтожило крепостную стену со стороны порта, а когда корабль приблизился, Йосима-то не мог не оценить мастерство наводчика, пройдя над крышами домов, снаряды разрушили крепостную стену и ворота на противоположной стороне города. При этом, кони в расположенные у врат конюшни от испуга повалили ограждение и разбежались. Теперь продолжать путь отряд героя мог только на своих двоих. «Быстрее, быстрее!» – подгонял десант Михаил, пробегая по улицам Гандхама. Сахаракая осталась на ревущем драконе и конвоировала пленных. Из всей эскадры в два десятка вымпелов уцелело только 4 корабля, что успели капитулировать до того, как получили фатальные повреждения. Экипажи еще 3 перешли на них, а сами корабли были сожжены. Полученные повреждения делали их переход по морю невозможным. Но, вместе с Михаилом высадились Федор и Вольфганг, и где-то в конце бежали Элиракая и Анжелика, которую та убедила предложить герою освободить Мариамель. Конец улицы, поворот, поворот, развилка, опрокинутая тележка торговца зеленью, перекресток и завал из обломков. И за ним уже прямая дорога к бывшим городским воротам. Было видно, как герой удирает вместе со своими спутницами и полусотней солдат. Еще полусотня пыталась построиться и задержать Михаила, но была сметена ударом Федора. Когда он тренировал Михаила перед встречей с Вольфгангом, то использовал березовую дубину, когда освобождали столицу из вяза. Но потом, в процессе наведения порядка во дворце, алхимик нашел свою любимую боевую дубину, целиком отлитая из стали, Она могла с одного удара отправить взрослого человека в полет на несколько метров. «Потом, все потом», — приказал Михаил, перехватив взгляд Вольфганга. «Сначала спасем Мариамель, а потом будете сражаться, да конунг». Солдаты, что должны были задержать преследователей, погибли почти мгновенно. Если раньше соотношение было равным, по сотне с каждой стороны, то теперь у Йосимата осталось только полсотни бойцов. Конечно, он справлялся и с армией в 100 раз больше, но из обычных людей. А теперь, Федор был очень силен. Рыжий воин, что бежал рядом с ним, чувствовалось, что он еще сильнее. И Михаил, его Йосимата не чувствовал, совсем не чувствовал, и потому не мог оценить его силу, и ту опасность, что тот представлял. Самурай не бежит от смерти. Йосимата остановился, обернулся, одновременно беря в руки лук, и ложа стрелу на тетиву. Прицелился, успокоил сердцебиение и дыхание, поправил прицеливание и пустил стрелу, которая разлетелась щепками, не долетев до Михаила. Быстро пустил еще 2 стрелы. Бегущий рядом с Михаилом воин был поражен, но в него самого стрела вновь не попала. «А он силен», — обронил Вольфганг. «Тогда сразись с ним». «Федор, ты не против?» — повернулся к алхимику Михаил. «Нет, хочу закончить бой с Аризой. В тот раз герой помешал». «Понял. Отряд, стоп». Противники остановились. Видя, что Йосимата остановился, его отряд тоже встал, построившись за ним. А метрах в 10 от них построился отряд Михаила. А потом, вперед вышли Анжелика и Леракая. «Что, ты жива?» «Как?» Жрица подняла руку, останавливая его словоизлияние. «Отпусти Мариамель», — строго сказала она. «Что? О чем ты говоришь?» «О том, что это пора прекратить». Она махнула рукой назад. «Тех солдат еще можно спасти. Отпусти Мариамель и иди куда хочешь». «Что? Ты не в своем уме?» «В своем. Теперь в своем. Наверное, я тоже любила тебя. Как еще объяснить, что я только сейчас поняла, что ты похотливый, самовлюбленный болван? Сколько земель ты получил? И что, ты про них вспоминаешь только тогда, когда у тебя заканчиваются деньги? А это происходит постоянно. Выпивка и подарки девушкам. Больше трат у тебя нет. А остальные, Аризе или Беате, им ты дарил хоть что-нибудь. А жители твоих землевладений, для них ты хоть раз делал что-либо? Пока я была в плену, то смогла посмотреть на то, как живут простые люди в Нарджисе, и что для них делают облеченные властью. Да Михаил куда больше, чем ты, годится для титула героя». Больше она ничего не успела сказать, взбешенный Йосимата пустил стрелу, и Леракая, схватив жрицу, прыгнула. Михаил бился на мечах. «Ну, раз жив, то, наверное, хорошо». То, что герой решил атаковать одну из своих спутниц, было неожиданно. Но это видели все, и это должно было посеять зерна сомнения в остальных. И Леракая прыгнула назад, и спасенная ей жрица сейчас спасала ушибленных Федором солдат, тех, что еще были живы. Они ее слышали, и пока она читала над ними исцеляющую молитву, перешептывались. Элиракая уже объяснила им, почему перешла на сторону Нарджиса, и ее поняли. Вольфганг сражался с Йосимата, и, кажется, выигрывал. Федор – сложный противник, и очень сильный. Ариза поняла это еще в прошлый раз, и сейчас лишний раз убедилась в этом. В тех случаях, когда после промаха он ударял по земле, то оставлял глубокие ямы, да и то, как он раскидывал солдат, свидетельствовал об огромном весе дубины, которой он легко управлялся, порой и одной рукой. Отступить, резко в сторону, и атаковать в бок, заблокировал, резкий шаг в сторону в последний момент, и дубина бьет в землю, бросок вперед и колющий удар в грудь, но Федор отбивает его ударом предплечья, а затем резко от земли, бьет дубиной. Это был конец. Ариза попыталась прикрыться щитом, но тот, не выдержав удара, раскололся, а дубина, продолжив путь, снесла клинок почти у рукояти. Девушка зажмурилась, ожидая удара, что покончит с ней, но вместо этого услышала глухой удар в землю. Осторожно открыла глаза, думая, что Йосимата вновь пришел ей на выручку, но Федор воткнул дубину в землю и скидывал броню. «Ты что делаешь?» — вырвалась у удивленной девушки. «Знаешь, как Михаил заручился уважением орков, одолел вождя голыми руками. В прошлый раз нам помешали, но теперь можно сразиться честно». Ариза отбросила уже ненужные обломки, они соприкоснулись ладонями, сцепили пальцы, и борьба началась. Давно Вольфгангу не попадался такой противник, быстрый, проворный. Он наносил удар и отпрыгивал от топора. Удары сыпались один за одним. Викинг ударил щитом вслед, надеясь достать. «Стой!» Но предупреждение Михаила опоздало. Крутанувшись на пятке, Йосимото ушел от удара щитом и нанес укол в отрывшуюся грудь. Победа! Пронеслось в голове Йосимото. Он наконец смог достать противника, но Вольфганг отбросил щит и топор и сделал шаг вперед, второй, еще сильнее насаживаясь на меч, что пронзил его насквозь, и прежде чем Йосимото понял, что происходит, заключил его в крепкие объятия. «Мист, я готов!» – закричал викинг. «Я слышу рок Хёимдаля 5, страж Радужного моста. Он зовет меня». В небе появилась крылатая фигура, с лета схватив викинга, что продолжал крепко держать героя. Она поднимала двух воинов все выше и выше. Бой прекратился. Лишившись героя, солдаты Анингри начали складывать оружие. Осталась лишь пара очагов сопротивления. Беата была сильна. Под атакой десятка пехотинцев при поддержке десятка магов была вынуждена уйти в глухую оборону и собиралась держаться до последнего. Периодически она бросала взгляд ввысь, на все уменьшающуюся темную точку. Отправиться на небеса. Достойное завершение пути для героя, успела подумать волшебница. Но в какой-то момент Вольфганг и Мист обратились в россыпь огоньков и растворились в вышине, а Йосимото отправился в свободный полет в сотни метров. Михаил пытался сбить замки с цепей, что удерживали Мариамель, когда услышал вопль волшебницы. Обернувшись, он увидел, как, пролетев последние метры, Йосимото врезался в землю. Собрав силы в один мощный импульс, Беата отбросила противников и кинулась к телу. Все кости были переломаны, доспех смялся, и в завершение останки от удара оставили воронку в земле. «А почему?» – начал Михаил. «Он не был достоин», – ответила Мариамель. «Лучше обыщи тело, ключи были у Йосимото. Пожалуй, и правда попробую». Михаил встал и направился к месту падения, но тут тело героя начало светиться. А затем Йосимото встал. От его доспехов осталось только несколько фрагментов, но тело, оно не имело никаких повреждений и даже шрамов. «Благословение всех богов!» Услышав шепот за спиной, Михаил обернулся и увидел Анжелику, что тоже направлялась к телу. «Что? Я?» Встречала упоминание в одной старой, очень старой хронике. «Благословения, полученные от всех богов, могут вернуть к жизни, вне зависимости от полученных ран, но лишь раз. Значит, если прямо сейчас его убить, то на этот раз он умрет совсем?» «Да». Убедившись, что он все понял правильно, Михаил бросился в атаку. Оружие Йосимото потерял. Броня уничтожена. Достаточно быстро нанести удар, пока он не сориентировался. К сожалению, если в школе Йосимото посещал клубы Киндайкюдо 6, путь меча и путь лука соответственно, то вот в университете он выбрал клуб айкидо. От удара ногой в грудь Михаил отлетел на пару метров и, ударившись головой, потерял сознание. Глава 9. Михаил все вспомнил. Этот кошмар повторялся из раза в раз. Просторное темное помещение, вид из боковых окон свидетельствовал о том, что оно находится на больной высоте. Внизу раскинулся город, но глубокая ночь не позволяла рассмотреть подробности. И возвышение с троном, на котором восседала огромная фигура, закованная в черный доспех. «Ты слаб», — громоподобный голос сотряс залу. «Ты не способен защитить жену и дитя. Ты прав, прав. Ты признаешь это, но что дальше?» Михаил упал на колени. «Я приму твою силу». «Свершилось». Фигура поднялась с трона, подошла к Михаилу и возложила руку ему на голову. Человеку показалось, что его ударила молния. «Встань, мой новый чемпион». Михаил открыл глаза, встал, осмотрел себя и скинул смятый доспех, оставшись в одном поддоспешнике. Герой был поражен. Сила, что он получил, позволила одним ударом смять доспех и отбросить Михаила. Этот удар должен был сломать ему грудину и ребра, но теперь он его чувствовал. Михаил стал темнее, куда темнее, чем Мариамель. Йосимото атаковал кулаком в голову, но Михаил заблокировал удар предплечьем. Удар ногой, блок. Японец наращивал скорость, но не мог пробить защиту Михаила. И тогда грубая сила, попытка сломать противнику ребра. Михаил улыбнулся. Не пытаясь освободиться, он сунул руку в поддоспешник. Выстрел. Йосимото дернулся. Грянул второй выстрел. Герой отпустил Михаила и отступил, зажимая раны в животе. Продолжая улыбаться, Михаил извлек беретту. Отправляясь с Мариамель, он прихватил этот трофей, а потом напрочь забыл. Но, готовясь в погоню на ревущем драконе, он услышал шепот. «Возьми ствол». Рука потянулась за винтовкой, но вновь шепот, другой. И тогда Михаил вспомнил. Конечно, пришлось перетрясти все шкафы в поисках сумки, но он нашел пистолет. Михаил сделал шаг назад, второй вытянул руку и несколько раз выстрелил в грудь. Йосимото упал, Михаил задумался, а потом дважды выстрелил ему в голову. Биата вновь с криком бросилась к телу героя, а Михаил подошел к Мариамель и начал голыми руками ломать замки. Цепи упали на землю. Молодой человек, наконец, смог обнять свою жену. «Что она?» «Биата, остановись!» – закричала жрица. Склонившись над телом Йосимото, Биата соединила руки и читала заклинание. Михаил понял, что видит, как между ее рук все сильнее и сильнее что-то разгорается. Мариамель бросилась вперед и сотворила барьер. Несколько секунд спустя волшебница вспыхнула. «Что это?» – перекрывая рев пламени, крикнул Михаил. «Заклинание, вероятно, огненное!» Почти в самое ухо закричала жрица, но слишком сложная и мощная. Биата потеряла контроль, погибнет сама и Мариамель, не знаю, хватит у нее сил сдержать или нет. На каком-то подсознательном уровне Михаил бросился вперед и положил руки на плечи жены, а затем почувствовал, как энергия начала перетекать в нее. Защитный барьер стал более четким и кажется толще, а потом все кончилось. Тело героя оказалось не затронуто пламенем, чего нельзя сказать о волшебнице. Хоть она и сохранила человеческий облик, но более напоминала торчащую головешку посреди проплешины. Мариамель осела на землю. «Истощение», — заключила подошедшая жрица. «Пусть поспит. Она точно будет жить?» — встревоженно спросил Михаил. «Да, ей надо только выспаться». «Хорошо, хорошо». Михаил огляделся. «Скажите Маре, что я ее очень люблю». Затем взял лежащую на земле булаву и с размаха ударил себя в лоб. Михаил оказался. Впереди был замок, именно с большой буквы, большой, черный. По бокам была видна крепостная стена, с идущими по ней лестницами. «Чай будешь?» – раздался мужской голос за спиной. Михаил обернулся. Сзади находилась ажурная беседка, в которой сидел высокий мужчина, несколько младше 40 лет. Точнее, выглядел он младше 40, но человек чувствовал, что ему больше, много больше. «Что?» – не понял Михаил. «Чай будешь?» «Вкусный. Кяхтинский 7, крепость, основанная в 1727 году на российско-китайской, с 1921, российско-монгольской, границе, с 1792 после подписания одноименного договора, вместе с соседней купеческой слободой Троицко-Савск, это мировой центр чайной торговли. Пришлось делать пробой во времени и пространстве, чтобы достать пару цибиков 8, короб, в котором продавали чай». Михаил сел и взял пиалу. «Чай действительно был очень вкусный». «Ну?» – спросил мужчина. «Чего пришел?» Михаил замялся. «Отдать душу. Я заключил сделку». «Да не нужна мне твоя душа», – перебил его мужчина. А за спиной хозяина беседки появились два огромных кожаных крыла, а на голове – черно-алая корона. «Вы?» – неожиданно Михаил вспомнил дневник предка Мариамель. «Вы?» «Да, я. Обручальное кольцо на твоем пальце. В нем часть той силы, что предок твоей жены получил от меня». Почувствовав, что оно вновь обрело хозяина, я заинтересовался. «Но зачем все это? Быстрее, чем если бы уговаривал. Да и, я в конце концов владыка тьмы, могу хоть раз в несколько веков создать соответствующий антураж». Собеседник Михаила вздохнул. «Он столько вложил в тот мир. Из уважения, я не мог позволить его наследию погибнуть, а для этого надо было наделить кого-либо достаточной силой, а кандидатов всего двое. Мариамель отпадала, и потому ты был единственным». «Почему? Почему Мариамель не подходила? Она и так имела эти силы, унаследованные от предков. Беременность. Наделить этой силой того, кто еще не появился на свет. Однажды я такое проделал, но мы были в одном мире, и я смог запечатать их, пока у нее самой мозги не заработают. То кольцо было активатором, что сняло печать и раскрыло ее силы полностью. Но ее матери, для успокоения, я сказал, что сила сокрыта в кольце. Вот ее брат, да, он получил силу, что была сокрыта в кинжале, но и кинжал он получил в 15-16, когда уже мог сам осознать свои возможности и управлять ими. А сейчас надо было действовать немедленно. А значит, оставался только ты. И что теперь со мной будет? Михаил поставил пиалу на стол. Ровным счетом ничего. Ты останешься человеком. Правда, вполне может быть, что откроешь дар и станешь магом. И, как чемпион тьмы, если, конечно, захочешь, сможешь прожить тысячелетие или чуть больше. Если захочу, да, выбор за тобой. Прожить жизнь человека. Прожить множество жизней во множестве миров, или достичь нирваны, просто захотев. без всяких медитаций и очищений духа и тела. Но это все потом. А сейчас тебе надо вернуться обратно. Тебе надо заботиться о жене и детях. Детях, да. Сейчас у тебя родится сын, потом дочь и, через некоторое время, опять сын. Михаил еще отпил чая. Трое. Для династии это хорошо, но для обеспечения безопасности – дополнительные сложности. Ты ведь понимаешь, что единственный реальный противник – Анингрия. Да. Вот только в ближайшие годы у императора не будет ни сил, ни средств для войны. Михаил задумался. Герой, герой. Владыка тьмы кивнул. Та жрица права. Герою были дарованы земли, но он их не посещал, что можно было бы счесть вступлением во владение. Но, при этом Йосима-то очень активно тратил деньги. Того, что он все же получал от землевладения, не хватало, и потому он все глубже влезал в долги. Кто-то его кредитовал просто так, в надежде, что он когда-нибудь вернет долг. А вот те, кто был умнее, или более осведомлены, требовали залог, которого он не имел, или поручительство. И герой называл своим поручителем императора, верно, верно. Владыка тьмы кивнул. К счастью для тебя, и сожалению для себя, Ленард об этом не знает. Пока не знает. Йосима-то умер, так и не оставив наследников. Денег у него, можно сказать, и нет, а выделенные ему земли вернутся обратно короне. Вступи он во владение, можно было бы попробовать обратить на эти земли долговые взыскания, но, увы, и все должники пойдут к императору, пойдут. С одной стороны, император не давал герою права называть себя поручителем, и может спокойно послать всех этих кредиторов куда подальше. Но с другой, этот поступок уничтожит его репутацию навсегда, а репутацию Анингрии на ближайший век, а то и более. Долгов Йосима-то наделал много, и потому у Анингрии не будет денег на продолжение войны. Михаил задумался. Понимаю, у меня будет время на развитие государства, что обеспечит безопасность семьи. Да, твои дети, они очень важны. Владыка тьмы задумался. Ты знаешь, почему между Анингрией и Нарджисом непримиримые противоречия? Почему? Михаил вспомнил прочитанное. Происхождение. Тысячи лет назад в этом мире уже был герой. Герой, который уничтожил тьму, тем самым нарушив баланс, и чуть не погубив мир. В состоянии полного благополучия социум деградировал. Потом пришел предок Мариамель, и во время одной из битв, у потомка того, древнего героя проснулись силы. Его провозгласили лидером того, что и стало империей Анингрия. Собеседник Михаила кивнул. Эта сила по сию пору пробуждается в его потомках. Третья, еще не родившаяся дочь следующего императора. Она будет той, у кого она проявится. Она действительно может очень сильно помочь стране, исцелять больных, останавливать засуху или наводнение. Но, вместо этого ее, как и всех наделенных даром до нее, отправят навечно в монастырь, где она должна будет возносить молитвы. Подозреваю, с ней все будет иначе, предположил Михаил. Да, иначе. Принцесса сбежит по пути. Провести остаток дней в монастыре она не хотела. У нее было несколько вариантов, как избежать заключения. Она выбрала потерю девственности. Твои дети, первенец зачат на земле, и ты тогда был обычным человеком. Его способности будут куда меньше, чем у сестры и младшего брата. Твой младший сын будет интересоваться тем, как укрепить положение страны в мире, и для этого много путешествовать, в том числе, и тайно посещать Анингрию. Там, в полуразрушенном здании конюшни, у давно сгоревшей таверны, он и встретит принцессу. Она сама проявит инициативу, а утром сдастся стражникам, что будут искать ее. А мой сын, его не найдут. Однако, когда новорожденного сына захотят приобщить к вере, дар, унаследованный им от отца, проявится. Принцессу и дитя приговорят к сожжению, но твой сын спасет их. Потом, они исчезнут из истории. Мариамель не сможет продавить свою идею о том, чтобы дочери автоматически становились наследниками. Но они смогут наследовать по завещанию. Через 4 поколения у короля Нарджиса не окажется наследников. Одни дочери, что через брак уйдут в другие семьи. И тогда, в обход родного брата, он завещает трон потомку твоего третьего сына. А это вообще законно? Да. Королевская кровь и сильный дар. Второй король, что будет править после смены царствующей ветви, столкнется с вызовом. Ночь, горная дорога, гроза. Император Анингрии и его беременная супруга погибнут, а это породит кризис престола наследия. И тогда, на совершенно законных основаниях, права на трон предъявит и царственная династия Нарджиса. Старший сын унаследует Нарджис, младший взойдет на трон Анингрии. Два поколения все будет нормально, а потом... наследнику трона Нарджиса, и единственному сыну, не повезет с женой, наследственное заболевание, и он завещает трон племяннику, наследнику трона Анингри. Государства объединятся, владыка тьмы кивнул, и это окончательно положит конец вражде. Михаил задумался, но это далекое будущее. Что ожидает меня? Счастливый брак. Это тоже большая ценность. Вы останетесь в истории, и вас будут вспоминать еще долго. А тебя, уважать и в других странах, как дальновидного политика и дипломата. Человек улыбнулся. Понятно. А, как мне вернуться? Просто открой глаза. Михаил открыл глаза. Над ним склонились Анжелика и один солдат. Господин, жив и здоров. Я ошибся и не понял. Но теперь все хорошо. Ничего не говорите, Мариамель. Михаил встал и огляделся. Много погибло? Нет. Один солдат Анингри побежал в сторону и оказался за пределами барьера Мариамель. Так, Михаил огляделся еще раз. Где Федор и Ариза? Они. Солдат смутился. Продолжают бороться. Бороться? Глаз Михаила зацепился за кусты, шевелящиеся кусты. Соревнуются в выносливости? Да. Михаил подошел к месту гибели Йосимата. Кажется, в городе много горючего мусора, обломки ворот и прочее. Сожгите их вместе. Раз уж им не удалось быть вдвоем при жизни, то пусть будут после смерти. Обернулся. Анжелика, тебе не будет в тягость доставить урну с прахом в Анингрию? Вы действительно такой, как о вас отзывалась Элиракая. Жрица поклонилась. Вернувшись назад, Михаил взял Мариамель на руки и отправился в город. Мариамель пришла в сознание к вечеру, а городской голова Гандхама обеспечил их к утру кораблем. И его мотив можно понять, мало того, что город частично разрушен, так еще и серьезные дипломатические проблемы. Так что обеспечение их отъезда было в интересах городского головы. Кораблик был быстрым, и они быстро догнали ревущего дракона, что конвоировал поврежденные, а потому медлительные парусники, а вскоре на горизонте появился и остальной флот Нарджиса. Передав захваченные корабли, Сахаракая под всеми парами повезла госпожу домой. Они успели, схватки начались через 2 дня после возвращения в столицу. Действительно, сын, подумал Михаил, разглядывая уже отмытого и закутанного в пеленку младенца. Как мы его назовем? Спросила Мариамель. Не знаю. Михаил ненадолго задумался. Наши имена начинаются на 1 букву. Тогда, может быть, Марк, Бзинь, Бзинь, огласил квартиру дверной звонок. Я посмотрю, произнес Юрий, вставая. Родители услышали, как он открыл дверь, недолго поговорил с кем-то, а потом хлопок закрывающейся двери. Обратно юноша вернулся с обвязанным бичевой свертком. Это от Михаила. Что? Мама всплеснула руками. Миша жив. Да. Курьер сказала, что это от него, и дала описание. Она точно его видела. А что за курьер? Нахмурился отец. Хаем. Девушка, высокая, судя по рукам, ходит в спортзал. Очень смуглая, на левом плече кажется тату. Была в кожаном жилете с капюшоном, без надписи или значков. Волосы длинные, крашеные в серебристый цвет. Что, что она сказала? Все в письме. Сверток был не только надежно перевязан, но и опечатан сургучом. Когда бумагу сняли, внутри оказался средних размеров деревянный сундучок, украшенный резьбой. Когда его открыли, первым в глаза бросился конверт с письмом. Женщина схватила письмо и начала читать. Да, Мишин почерк. Пишет, что у него все хорошо, но не сможет вернуться. Почему? Тут коробочки какие-то, спросил Юрий. А, подарки. Сверху, тебе. Юноша взял верхнюю, неожиданно тяжелую, плоскую коробочку. Сдвинул крышку и увидел записку. Он хорошо мне послужил, пусть теперь послужит тебе. Под запиской оказался пистолет марки Беретта. Увидев его, отец одобрительно кивнул. Потом, мне, продолжила женщина. Следующий ящик тоже был плоским, но широким и длинным. Внутренние перегородки делили его на ячейки, в каждой из которых лежал комплект из сережек, кольца и кулона на цепочке. Первый был из золота, с небольшими камнями, как оказалось, настоящими изумрудами, сапфирами и рубинами. 2 следующих в схожей элегантной стилистике, без камней. Один был из белого золота, второй из черненого серебра. Потом, массивные украшения с пластинками из яшмы, малахита и лазурита. Другой комплект был выполнен в морской тематике, с жемчугом и кораллами. И последний, в несколько грубом, первобытном стиле. Серьги из клыков с резьбой, кольцо, выточенное из цельного куска рога, кулон, не на цепочке, а на кожаном шнурке, из дерева, с закрепленными на нем костяными фигурками, изображающими сцену охоты, и парой когтей, свисающих по бокам. «Это для отца», — продолжила читать женщина. В ящике лежали нож из вороненой стали, с рукоятью из темного дерева, простой, но удобно лежащий в руке, и небольшой, но тяжелый топорик. Мужчина, будучи заядлым охотником, оценил подарок. «А это что?» — спросил юноша, беря в руки круглый тубус, сделанный из тонкой кожи. Покрутив концы, он снял крышку и вытряхнул рулон холста. Это оказался портрет, семейный портрет. На фоне открытого окна, на стуле сидела молодая черноволосая женщина, держа на руках младенца. Михаил стоял позади, положив руки ей на плечи. «А сын-то совсем взрослый стал», — заключил мужчина. «Жена, ребенок. Понимаю, теперь у него своя жизнь». Так и случилось. Выплата долгов и начисленных по ним процентов, нет, не подорвали, но значительно нагрузили казну Анингри. К тому времени, когда император смог себе позволить начать военные действия с точки зрения бюджета, Нарджис превосходил его с точки зрения мощи армии. Принцесса Нарисса Анингрейская оказалась довольно самостоятельной, но как только попробовала установить свои порядки, Мариамель поставила ее на место. Элиракая встретилась с остальной родней и способствовала тому, чтобы они помирились с Сахаракой. Арриза добилась своего, найдя для своего будущего ребенка сильного отца. Вернувшись в свое племя, в положенный срок она родила сына. Фигдир унаследовал силу и ловкость матери и ум отца. В 16, договорившись с купцами, что торговали с его племенем, он отправился на встречу с отцом. Путешествуя где морем, а где и на своих двоих по суше, он добрался до Нарджиса за полтора года и прожил в королевстве 5 лет. Обратно его отвезли на режущем волну, не только из уважения к отцу, но и потому что спешили заключить несколько торговых соглашений. Ему было 28, когда старый вождь объявил соревнования, победитель которых станет новым вождем. В 30 он начал военный поход, объединив под своей властью все племена от берега моря до лесов у подножия облачных гор. Раньше эти племена вели полукочевой образ жизни, переселяясь каждые 15-20 лет, как только поля вокруг поселения истощались. Но теперь Фигдир внедрил приемы сельского хозяйства, подсмотренные в Нарджисе, что сохраняло плодородие земель, и сделало уже не племена, а народы, оседлыми. Пусть не скоро, через 3-4 века, но там возникнет новое государство. Благодаря тому, что император Анингри был занят, мы смогли занять один из островов и прокопать в нем канал, взимая плату с кораблей, что хотели пройти быстро, не дожидаясь изменения направления течения в Фанольском проливе. И, владыка тьмы был прав, мне уже 105, но я еще не постарел. Но пора, пора, я завершаю дела и следую дальше. Михаил поставил точку и отложил перо. Теперь, все закончено. Он встал и подошел к окну. Как он тогда сказал, выбор за тобой, и как мне выбрать? Просто захотеть? Неожиданно, с безоблачного неба раздался ракочущий гул. Потом, на фоне солнца Михаил разглядел крылатую фигуру. Так вот что, оказывается, я тоже слышу рок Хёимделя. Хотя, тогда Мист сказала, что я достоин Вальхаллы. Но нет, я отправлюсь к Мариамель.